Друзья, всем привет! Сегодня новый ролик. Одна моя знакомая выставила на продажу вот такой диванчик. И буквально через несколько часов после того, как объявление вышло на Авито, ей позвонили и сказали, что готовы приобрести диван, даже не осматривая его. Типа, что человек, который хочет приобрести диван, очень занятой. И он как бы пришлет за данной вещью грузчиков и автомобиль, которые приедут там в течение 2-3 часов, заберут. И чтобы его не продавали, этот диван, попросили номер карты для перевода задатка в качестве предоплаты. В общем, предоплату хотели перевести 3000, чтобы данный диванчик не продавали. Ну и как бы должна приехать была газель за ним. Но суть не в этом. Суть в следующем, что требовалось для получения задатка на карту прийти к банкомату и там сделать какие-то подтверждения, потому что со слов покупателя данного дивана деньги должны были поступить на карту с какого-то расчетного счета какого-то там предприятия. И поэтому требовалось подтверждение о получении денег, непосредственно находясь около банкомата. В общем, эта девушка, с которой продает диван, знает меня, она мне позвонила про этот звонок, все рассказала, я ей сразу сказал, что эти мошенники, и теперь я поеду к банкомату в роли ее мужа и буду дальше общаться с мошенником. Посмотрим, как и что дальше будет происходить. Так, друзья, ну вот я подъехал к терминальчику Сбербанка. Находится он у нас возле галереи Чижова магазина. Сейчас пойду, вставлю карту и буду выполнять указания нашего мошенника. И посмотрим в реале, первый раз я такой буду снимать у банкомата, как он будет пытаться своровать деньги с карты. Алло, здравствуйте. Да я вот от Анны, я вот около банкомата насчет кровати. А, да, подошли, да? Да, около банкомата стою. Так, ну все, вставляйте карточку. Так, секунду. Так, вставил карту. Так, вводите пин-код. Ага. Подключить Сбербанк онлайн и мобильный банк. Вот, есть такая кнопка. Да, нажимайте один разок. Нажал. Так, теперь с правой стороны не могу. Подключить мобильный банк нажимайте. Подключить мобильный банк. Нажал. Так, теперь тариф полный, чтобы деньги вам сразу поступили. Тариф полный, видите? Тариф полный, вижу кнопку, да. Так, бегу. Так, сейчас я вам прочитаю регистрационный номер. Вы там сейчас должны водить. Ага. Что там у вас происходит? Сейчас. Так, набирайте 967. Так, секунду. Он что-то планируете продолжить операцию, да. Так, это я что, сюда номер телефона ваш ввожу или что? Да, мой инфекционный номер, чтобы с этого номера вам деньги зачислилось. Да, 967-89. Ага. 967. Да, да, 967 вел. Так, дальше. 179. 179. Ага. Теперь 94,47. Так, секунду. 94,47. Да. Продолжить и подтвердить. Продолжить. Так, секунду. Что-то он мне опять номер просит опять вводить. Да, да, да, давай. 967. Ага. Так, 1,79. Ага. Так, потом 9,447. 9-4-4-7. Продолжить. Да, продолжить, подтвердить. Так, тут теперь оператор связи, вот тариф полный, номер телефона. Да, подтвердить. Подтвердить подключение мобильного банка? Да, чтоб деньги вам зачистили уже. Подтверждайте. Так у меня уже подключен же мобильный банк. Нет, это не мобильный банк, с этого номера вам денежку должны поступать, понимаете? Вы должны подтвердить, чтобы деньги вам поступили, чтобы они не стояли в задержке. Подождите. Чтобы вам чек должен сейчас выйти, подтвердить, нажимайте. Подтвердить подключение мобильного банка, мне кнопку нажимать? Да, все верно. И получается, что вот какой вы номер телефона ввели, подключится к моей карте мобильный банк, да? Нет, с этого номера у меня этот номер привязан к расчетному счету. С этого номера вам будут деньги зачисляться на вашу карту. То есть сейчас вы сами видите, что вот сейчас я денежку, понимаете? Подтвердить, нажимать подтвердить, и чек сейчас вам выйдет. Дождете там минутку, и все, можете снять денежку. А вы с карты будете переводить деньги или как? Счет, у меня счет Югробанк. Вы нажали там подтвердить или нет? Да нет, я не нажал пока. Я просто не пойму, зачем номер телефона ваш подключать к моей карте, чтобы это деньги... Это не номер телефона. У меня этот номер привязан к расчетному счету. С этого номера вам будет перечисление. Вы да? меня понимаете или нет? Вы когда нажали тариф полностью, чтобы они не стояли в задержке. То есть вы сейчас нажимаете подтвердить, вам выдает сейчас банкомат чек, и все, и в течение минуты вам денежку зачислено, можете их снять. А мне кажется, что подключится мобильный банк к вашему номеру телефона. Ничего не подключится, уважаемый. Ну а что ты пиздишь, уважаемый? Пиздобол ты. Ты что, деньги хотел спиздить у меня с карты? Что ты пиздишь? Нахуя ты хочешь к своему номеру мою карту подключить? Объясни. Почему ругаешься, не пойму. Ну ты объебать кого захотел, пидорас ты. Почему ты ругаешься, не пойму. Ну потому что ты хочешь у меня деньги с карты спиздить, как мне не ругаться? Так если хочешь, снимай свои деньги с карты. Так у меня там и нету ничего. А что еще волнуешься, не пойму. Ну, то, что ты мобильный банк подключишь к моей карте, мне завтра зарплату переведут, и ты ее спиздишь. Почему ты ругаешься, не пойму. Ну, а как мне не ругаться? Ты, блядь, умный человек или глупый, блядь? Ну, как разговариваешь? Ты скажи, ты что, блядь, лохов ищешь? Ты что, честным путем деньги не можешь заработать? Ну, ты иди, блядь, на стройку, блядь, кирпичи таскай, хуй ты народ объебываешь. Какую настройку? Ты нажал там подтвердить, чтобы деньги тебе поступили? Да что, Чурка? Я дурак, что ли, по-твоему, такой, блядь? Чурка это ты, блядь, не русский, наебать кого захотел. Чурка это ты. Короче, знаешь, что я скажу тебе? Лохов иди ищи у себя в семье, блядь, и их разводи, понял, пидор ты? Сам такой. Да как, блядь, такой, нахуй? Как ты занимаешься такими делами? А вдруг у меня деньги эти на что-то... Там... Если я сейчас захочу, сейчас взломаю твою систему, сейчас обнулил все твои счета, счета. Каким образом ты это сделал? Ты что сломали? У меня твой номер карты есть, я тебе сейчас найду по номеру карты, приеду к тебе домой и тебе бошку расшибу. Ты приедешь ко мне домой и можешь только... Ты урод, ты слышишь? Полежать. Хочешь приехать? Не нагрей. Хочешь ко мне приехать домой пососать у моего кобеля? Я тебе бошку оторву, прям приеду. Я тебе слово даю, чмошник. Да куда ты приедешь, блядь? Пидор ты тухлодыра, блядь. Да почему я тварина? Потому что ты обмануть не смог. Я тебе башку оторву. Какую башку, блядь? За что? Бросил трубку. Ну ладно, я сейчас от банкомата отойду. Тут я жму отказаться от операции. Ну видите, вернуть карту. Нам отдает карточку. Видите, что получается, что он хочет подключить мобильный банк под предлогом, что, ну, какой-то там номер чего-то. Ладно, в общем, дальше я из машины сейчас продолжу ему звонить. Здорово, гондон. Здорово, пидор. Пидор, ты у кого в зеркале увидишь, блядь? Чё ты? Ты... Я тебе не бормочу, я тебе говорю, бормочешь ты из жопы, блядь. Ты говно, Короче, слушай, дело такое, блядь. Сколько ты хочешь денег, блядь, списать? Сколько сможешь, сколько тебе не жалко. Ну сколько, пару рублей хватит? Сколько ты готов отправить? Пару рублей готов отправить, а ты мне расскажешь, да хуя вот так народу получается наебать, нет? Давай, отправляй, потом расскажу. Нет, ты напиздишь, я тебе честно отправлю. Давай, вначале рассказывай, и я тебе... Я тебе честно расскажу, если ты отправишь. Нет, я тебе не верю, потому что ты хотел наебать. Я человек честный, я на никого не же наебал ни разу. Давай, рассказывай, вот за день много народу получается наебать. Так, сука, бросил трубку. Ну, конечно, понимаешь, что никаких денег я ему переводить не буду. Телефон абонента выключен. Ох, или находится вне. Скорее всего, даже разрядился он, чем выключил. Потому что что-то быстро. Либо связь пропала. Телефон абонента выключен. Ну ладно, я до ему еще дозвонюсь. Продолжится, я думаю, ролик. Алло. Ну что ты трубки бросаешь? Да у меня тут зарядка села. Я тебя не понял, давай. Как ты хочешь, чтобы я тебе что объяснил вообще? Ну вот ты пытаешься Сбербанк онлайн подключить, да? Так. Ну вот, и у тебя у есть... Не один способ, понимаешь, у меня не один способ, но много способов, как можно, если деньги есть там на карте. Самый простой вариант, это был вот этот вот, видишь, который я тебе хотел, это самое, на безопасность подключить по карте. Ну а там смотри, вот к банкомату, когда подходишь, там вводишь номер телефона, там большое красное поле и написано, что не вводите другие номера. Ну есть, попадаются лохи, подтверждают, понимаешь как, попадаются, да. Подтверждают. Понятно. И есть вообще вот какая-то грань, сколько ты списать можешь? Или ты пока деньги на карте не хочется, будешь списывать? Ну вот смотри, допустим, у человека есть на карте 100 тысяч, да, сбережений. Ты их все спишешь или все-таки какая-то совесть есть, чуть-чуть оставишь? Сколько есть, я списываю. Сколько есть, я списываю. Ну а прикинь, вот потом человек, допустим, понял, что его объебали, да, и у него там сердечный приступ может быть хуёво со здоровьем. Тебе на это похуй будет? Подожди, я тебя что-то не расслышал. Короче, смотри, вот, к примеру, списал ты 100 тысяч, все, что там было, да? Так. Вот. Человек через час, грубо говоря, понимает, что его кинули, да, спиздили деньги, и ему хуёво становится, инфаркт, там, инсульт, что угодно может быть. Люди разные бывают. Так. Тебе как, вот на это похую или что? Ну, как тебе сказать-то? Ну, жалко всё-таки, жалко, но понимаешь, это мой хлеб, я этим зарабатываю. Ты же работаешь, правильно, там, на заводе, там, где-то работаешь, да? Ну. Вот. Тоже работаю. У меня вот это такая работа, понимаешь, у меня такая ситуация вот произошла. Вот сам пойми, если был бы я на воле, я бы такой фигней не занимался. Не, ну а куда тебе сотка? Зачем тебе сотка? Ну списал хотя бы там 20-ку, 30-ку, да, нахуя до нуля обнулять-то? Ну не, смотри, если я вхожу всегда в положение, там, если там есть там бабла, там копейки, там 5-6 тысяч рублей, я их даже и не трогаю. Если там есть там сотка, 150. Я, конечно, на жизнь обещаю, чтобы не было так обидно. Я там 20-30 тысяч могу оставить там на карту, чтобы было человеку на что жить. А только что говорил, что все. Человек, я тоже понимаю эту ситуацию. А только что я говорил, что не все. Могу списать никогда. Не, ну только что ж ты сказал, что все списываешь, что есть. Теперь говоришь, что оставляешь. Я могу списать все, что есть на карте. Могу. Но нет, я этого не делаю. Я по-любому что-то оставляю на карте, я до нуля это не делаю никогда. Понимаешь? Все-таки совести есть немножко, да? Ну конечно, имеет, я же человек. Ну понятно. У меня тоже сердце есть. Я понимаю людей, это тоже понимаю. Ну вот прикинь, вот можно реально здоровье человеку подорвать вот такой выходкой. Я понимаю. Ну я сначала подготавливаю людей, понимаешь, я уже сколько лет занимаюсь, я сначала подготавливаю людей и говорю, что там через 2-3 дня я деньги отправлю обратно, потому что у меня сбой произошел. Люди верят и ждут 20 дня. Я понял. Слушай. Я подготавливаю человека, я говорю, что через 2-3 дня деньги вернутся. За 2-3 дня человек уже успокаивается, понимаешь? Потом понимает, что его кинули, ну и все, уже как-то не так реагирует. Ну, ты знаешь, вот мне пишут, как бы, многие знакомые мои, да, я как бы веду вот проект по борьбе с мошенниками, снимаю вот такие ролики на YouTube, выкладываю, чтобы люди знали о способах мошенников. И мне вот многие люди пишут, что даже 3 500 там задаток за машины, знаешь, вот эти с машинами, развод на предоплату. Ну, вот 3 500 человек предоплату перевел, и как бы телефон уже недоступен, а он вот пишет мне, можно вернуть деньги или нет. Для меня это очень много было, и как бы жалко очень, понимаешь? Даже за 3 500 бывают у людей, вот они могут ночами не спать. А ты... Если человек сам отправляет деньги отправляет, можно как-то вернуть деньги, знаешь, как чек оставляет. Если он сохранил чек, да, то, что он перевел там эти денежки на карту, да, может звонить там в Сбербанк или дойти до отделения Сбербанка. Ему по номеру чека, по чеку там вернуть деньги обратно, платеж сделают, денежки возвращаются А обратно. как же их вернуть, если, грубо говоря, вот ты перевел себе деньги, да, на карту, и ты же их там не хранишь, ты же их сразу оттуда выводишь куда-то, либо обналичиваешь, либо выводишь через какие-то интернет-магазины, покупки делаешь. И потом, если денег нету на том счете, на который их перевел человек, да, то ты же их уже не вернешь. Это если они там есть, то их можно вернуть. Если на карту, даже если как-то что-то чего-то там полностью возвращать обратно, то что ну ошибочный платеж можно создать, то что неправильно перевел деньги, и все деньги возвращают, там на ту карту делают минус. Сбербанк, я это знаю, там на ту карту, которую он перевел, то он даже их снял, да, на ту карту сделает минус, Ну, минус понятно. делает, да, вот на Я ту карту, понял, я а понял. деньги возвращают обратно и все. Слушай, а вот карты вы используете как подставных лиц или свои личные? Ну, естественно, подставных лиц. Вы просто им платите немножко за их услугу, да? Да нет, понимаешь, если, ну, я не на воле сейчас. Я звоню, мне все это подставляют. Вот карта у меня не с собой, не возле меня. Карта на воле находится, понимаешь, как Ну, я понимаю, перекидывают, все. снимают денежки, да? А куда Ну, ты конечно, я деньги? за эти услуги плачу. А куда ты деньги вот в тюрьме тратишь такие, если вот ты говоришь 100 тысяч можешь там, сколько ты за месяц можешь заработать, вот по максимуму, сколько зарабатывая? Ну, за месяц я могу заработать там, ну, когда как, бывает даже за день даже рубля не снимаю, понимаешь, Не, как бывает, максимум, бывает. вот максимально, ты помнишь, Ну, как сколько ты... бывает иногда там 100 тысяч, 50. Ну, так, грубо скажем, вот около полмиллиона я в месяц зарабатываю. Полмиллиона? Да, где-то так вот зарабатываю за месяц, И бывает куда больше. ты их деваешь? Как куда? Ну когда можно в тюрьме В ты же в общак, тюрьме, говоришь, находишься? на зону, зоны грею. Не одну зону грею, понимаешь как? На, тебе, короче, много людей благодарны, да? Да, много людей благодарны, я грею зон. А ты веришь в Бога? Сигареты, мечтать. Ну как не верю? Я верю в Бога, конечно. Ну, вот такой вот, как бы, способ мошенничества, обмана, он как бы не порицается Богом, на что вот так ты занимаешься, грешишь. Ну, знаешь, даже я тебе говорю так вот, я человек вот православный, да, ну, просто у меня такая ситуация вышла, я тоже каюсь, если, да, но если выйду на волю, я каждый номер записываю, который я у кого-то взял денежку, я могу, если выйду на волю, я свяжусь с ними, с этими людьми, какую-то компенсацию я могу возместить, понимаешь, как. Послушай, а вот тебе не страшно, вот, грубо говоря, ты, если полмиллиона зарабатываешь, да, это примерно в месяц ты обманываешь, ну, 50 человек пусть, да, по минимуму возьмем. Вот вдруг кто-то тебя из этих 50 человек найдет и отомстит Да, тебе. меня никто не найдет, сам пойми. Я с тобой сейчас разговариваю, не номер не зарегистрирован на меня, даже если ты позвонишь куда-то, да, тебе скажут, что этот телефон ни на кого не зарегистрирован. Ну а же можно запеленговать, вот откуда сигнал Да, идет. запеленговать, я тебя пойму, у меня сразу смс-ка поступит, я эту сим-карту сломаю, выброшу. И уже И никто не все, докажет, что дело. это ты, да, был? Конечно, я уже сколько лет занимаюсь, меня никто никогда не запеленговал. Но запеленговали, да, и у меня смс-ка поступает сразу. А как же Сразу руководство тюрем, охранник? разговаривать Как дальше. на твою деятельность смотрят руководство тюрьмы, охрана там? контролер или кто там у вас есть? Это все куплено. А дорого сам, стоит, знаешь, их купить? За деньги я даже готов продать себе. Ну, а дорого стоит вот их купить, чтобы их молчание, так сказать? Ну, я 50 косарей в месяц хочу. И сидишь... Я тебе сейчас, смотри, тебе сейчас всю информацию разговариваю, свое время теряю. Я за это время мог бабки заработать. Не, ну ты пойми одно, что ты как душу свою очищаешь. Ты вот поделился, рассказал, может тебе легче жить станет. Если ты говоришь, что ты в Бога веришь и жалко тебе людей. Конечно, ты сейчас, верю. Ты сейчас мне рассказал, как бы покаялся немножко. Тебе должно легче стать жить, правильно? Да. Ну вот. Конечно, полегче. Вот. Ну а что ты тогда говоришь, время тратишь? Ты же его тратишь не впустую. Сим-карта у тебя, небось, безлимитная. Хотя я тебе сам звоню, что тебе переживать. Че ты время тратишь? А ты вообще, если не секрет, где отбываешь-то? Как? Где ты отбываешь, если не секрет? Моторная, знаешь где? Кто? Моторная тюрьма, знаешь где? Моторки, которые. Ну это город хоть какой, мне там не важно. Или область. Владимирская область. А, Владимирской области. Ну понятно. Да нет, я не знаю, конечно. Я вот сообщался с одним с крестов, с пацаном. Он тоже мне рассказывал, как они обманывают. Вот так разговорились. Так. Ну вот рассказывал. В общем, давай-ка ты завязывай с этим делом, а? А то наживешь себе врагов. Ты сейчас будешь говорить, завязывай с этим делом. Неужели я буду завязывать, послушая тебя, да? Ну, по крайней мере, может быть, задумаешься. Когда надо, вот я сам остановлюсь. Ну, может быть, уже пора, или как? Вот ты по полмиллиона зарабатываешь. Ты давно, 2-3 года так зарабатываешь. Я уже, как говорится, уже 5 лет как занимаюсь. Ну, если 5 лет ты этим занимаешься, ты уже заработал больше 10 миллионов. Поэтому куда тебе еще-то? Денег много не бывает, сам бы иметь. А наркотики есть в тюрьме? Так, а ты за твои слова вообще отвечаешь, нет? По поводу чего? Нет, ты за свои слова отвечаешь, говоришь? Ну да, отвечаю. А за какие слова ты хочешь, чтобы я ответил? Ну, ты говорил там, сразу совернулся, то, что бабки кинешь за эту информацию. Ну, насчет этого я тебя развел. Побудь тоже ложком немножко в шкуре тех, кого ты разводишь. Приятно тебе? Вообще не наплевать на твои... Ну, просто знаешь, что ты мразь конченая. Это почему? Я тебя оскорбил чем-то? Потому что ты за свои слова не отвечаешь. Ну, я тебя развел. Че ты обижаешься? Не обижаешься. Ты мужик, ты баба. За свои слова не отвечаешь. А ты мужик, блядь? Хочешь, я тебе сейчас 5 косарей отправлю? Отправь. Да ты готов принять эти деньги? Ну я их отдам вот в церкви бабушки, которые стоят, кому, побираются. Кому-то отдашь. Вот отдашь. Знаешь, около церквей бабушки стоят. Милость. Потратишь, купишь себе бухла, что ли. Я имею свой строительный бизнес. Мне твои 5000 нахуй не нужны. Да ладно, что ты мне сейчас сказки рассказываешь? Ну ты можешь зайти ко мне на канал, на YouTube. Ты не чмошник, ты за свои слова не отвечаешь. Я тебя развел, ты лох. За твои слова. Ну ты лох. Как ты меня развел этими словами, ты просто себя унизил. Я себя унизил? Чем? Что ты вот все рассказал? Вы не за этих 2 рублей, которые ты сейчас говорил, обещал там ставить. А нахуя ты тогда про них спрашиваешь, про эти 2 рубля, если они тебе не нужны? Просто я просто хотел узнать, что ты за человек. Может, ты реальный, как что-то имеешь, какой-то вес. Ну, как, а какое отношение имеет к моему весу, просто что пустое, я тебя развел? Пустое место. Я тебя умоляю, пустое место это ты. Ты пиздишь, если ты по полмиллиона пустое зарабатывал... Место это ты, потому что ты за свои слова не отвечаешь. Ты, блядь, людям столько горя наделал. Я с тобой даже разговаривать сейчас не хочу, потому что... Ну, сходи тогда на парашу и помой очко свое. Я с тобой разговариваю, пришлю к тебе людей сейчас, по твоему номеру тебе определят... Ты думаешь, ты умный? Ты думаешь, такой умный? Да, я дурак. У меня тоже сим-карта ни на кого не зарегистрирована. Так что словами не кидай. Так я тебе говорю, что как вот ты меня найдешь? Ну ты же мразь мне сказал первый. Тебе хана будет. Друзья, но не буду я больше звонить ему, потому что я не хочу такой диалог, там перепалку, оскорбление и все такое. Я думаю, достаточно познавательный был ролик и бесплатный, к тому же, кто следит за моим каналом, знает, что мне приходилось платить за такое откровение. А тут как бы получилось, что сам все рассказал, надеялся на 2 рубля и как бы их не получил. Ну и что сказать, не ведитесь на вот такие вот вещи, ни в коем случае не ходите к банкоматам для перевода денег, задатка там какого-то, не требуется подходить к банкомату, достаточно дать номер карты своей, и по номеру карты вам могут сделать зачисление. С расчетного счета, с другой банковской карты, неважно откуда, это можно сделать без того, чтобы идти к банкомату. В общем, все, подписывайтесь на канал, всем мир.